Страшный удар. Глава первая. «Вы азартный человек?» — спросил Шерлок своего друга доктора Ватсона. Тот оторвался от медицинского справочника, который внимательно просматривал, и поднял на Холмса удивленные глаза. «Нет, меня никогда не привлекали азартные игры. А почему вы спрашиваете, Холмс?» «Да вот», — заинтересовало объявление в Daily Telegraph. — ответил великий детектив. — Послушайте, что пишут. Сегодня 29 августа в цирке Шапито мистера Альнутти, Лондон, Найтсбридж, Лейкер-стрит, 10, состоится беспримерный боксерский поединок, название чемпиона Британии. Нынешний обладатель титула мистер Кристофер Келли сразится с чемпионом Ирландии Дугласом Волшем. Желающие смогут сделать ставки. Стоимость входного билета от 5 шиллингов до 2 фунтов, в зависимости от места. Вы же знаете, мой дорогой друг, в молодости я неплохо боксировал. Одно время даже был чемпионом колледжа. Но потом оставил спорт, увлекся криминалистикой. Однако было бы интересно посмотреть на этот бой, а заодно и поставить пару-тройку шиллингов на кого-то из участников. Из чистого спортивного интереса, разумеется. Доктор Ватсон пожал плечами. «Сходите, раз интересно». Сам он спортом, насколько я знала, никогда не увлекался, и смотреть, как два здоровых мужика будут до полусмерти избивать друг друга на потеху публики, конечно же, не собирался. Через пару минут доктор отложил медицинский справочник и обратился к Шерлоку. «Вы, Холмс, насколько я знаю, не любите пустого времяпрепровождения и не отличаетесь праздным любопытством. Значит ли это, что поединок, на который вы собираетесь, как-то связан с вашим расследованием? Дело о фальшивой банкноте, верно?» «Нет», — покачал головой великий сыщик. «Это дело, дорогой друг, полностью завершено. Мне осталось лишь сообщить о его результатах заказчику, мистеру Ферригану. Полагаю, он будет доволен. Я тоже вполне удовлетворен. Все вышло так, как я и предполагал. К сегодняшнему поединку у меня личный интерес. Как у большого любителя бокса, этого мужественного и благородного вида спорта. Кстати, об этом ирландце, мистере Волше. В последнее время много пишут в лондонских газетах. Статьи чуть ли не каждый день выходят. Вот я и заинтересовался. Говорят, это настоящий гигант. Рост более 6,5 футов, вес почти 20 стоунов. Бесспорно, выдающийся экземпляр, согласился доктор. Хотя в истории медицины зафиксированы и более интересные случаи. Например, некий мистер Корнелиус Маград, живший в середине прошлого века, тоже, кстати, родом из Ирландии, имел рост целых 7 футов и 3 дюйма. Представляете? В нашей гостиной он доставал бы до потолка. Но у таких гигантов обычно проблемы с телосложением. Чрезвычайно длинные конечности, особенно нижние, а голова маленькая. Очевидное нарушение физического развития. На этом фотографическом снимке, показал газету Шерлок, мистер Волш выглядит вполне пропорционально. Может, только руки несколько длинноваты, это так. Еще пишут, что он чрезвычайно силен и считается сейчас непобедимым. Выиграл уже 17 боев, причем все нокаутом. Он отправляет своих противников на пол буквально одним ударом. У него пишут просто какой-то необыкновенно мощный джеб. Вот мне и стало интересно. «А при чем тут азарт?» — удивился доктор. «Думаете сделать ставку?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Шерлок. «В качестве некоего эксперимента. И на кого же вы поставите?» «Конечно, на нашего чемпиона, мистера Келли. Я патриот Англии. Правда, почти все остальные ставят на ирландца. Это логично». Пожал плечами доктор Ватсон. «Все хотят выиграть, и желательно побольше. Вы же сами сказали, Шерлок, что этот Волш считается непобедимым. Не слишком ли вы рискуете в таком случае? Неважно». Небрежно махнул рукой великий детектив. «В случае неудачи я потеряю всего лишь несколько шиллингов. Как-нибудь переживу это. Но зато в случае победы Криса Келли я получу сразу 2 кроны». И Шерлок... коротко, сухо рассмеялся. Разумеется, выигрыш не был для него главным, это я точно знала. Холмсу просто хотелось взглянуть на этого несокрушимого гиганта, оценить его мощь и силу, а заодно и выяснить, что могут и умеют современные боксеры. Бой за звание чемпиона Британии — лучший способ получить максимум сведений за минимальное количество времени и за не слишком обременительную плату. Шерлок всегда весьма положительно относился к спорту, считая его отличным способом укрепить тело, а также развить волю и упорство, что чрезвычайно важно для любого сыщика, ведь ему часто приходится иметь дело с весьма сильными и крайне опасными личностями — грабителями, бандитами, убийцами — и прилагать немало усилий, чтобы разоблачить их, а затем передать в руки представителей закона. Поэтому настоящий детектив всегда должен находиться в отличной форме. Шерлок, кроме занятий боксом, в последнее время, как я знала, увлекся еще и джиу-джитсу, этой новомодной японской борьбой. Доктор Ватсон снова пожал плечами. Он не разделял спортивных интересов Холмса. Считал, что твердая рука и верный Смит энд Вессон 38-го калибра куда надежнее кулака и всяких хитрых японских приемчиков. Пули точно остановят любого бандита или грабителя, особенно если попасть в голову. И доктор опять углубился в медицинский справочник. Смотреть на этот поединок он не собирался, а уж ставить на кого-то деньги, тем более.